я, обсмеянный у сегодняшнего племени, как длинный скабрёзный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто, где глаз людей обрывается куцей, главой голодных орд, в терновом венце революций грядет 16-й год, а я у вас его предтеча. Я, где боль везде, на каждой капле слезовой течи распял себя на кресте. Уже ничего простить нельзя. Я выжег души, где нежность растили. Это труднее, чем взять 1000 тысяч бастилий. И когда приход его мятежом оглашая, выйдите к Спасителю, вам я душу вытащу, растопчу, чтоб большая, и окровавленную дам, как знамя. Ах, зачем это? Откуда это в светлое весело грязных кулачищ замах? Пришла и голову отчаяньем занавесила мысль о сумасшедших домах. И, как в гибель дредноута от душащих спазм, бросаются в разинутый люк сквозь свой до крика разодранный глаз, лес обезумев бурлюк. Почти окровавив из слезенной веки, вылез, встал, пошел, и с нежностью, неожиданной в жирном человеке, взял и сказал: «Хорошо, когда в желтую кофту душа от осмотров укутана, хорошо, когда брошенный в зубы эшафоту крикнуть: „Пейте какао Ван Гутена“!» И эту секунду бенгальскую, громкую, я ни на что б не выменял, я ни на... А из сигарного дыма ликерную рюмкой вытягивалось пропитое лицо северянина. Как вы смеете называться поэтом и серенький чирикать, как перепел? Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе. Вы, обеспокоенные мыслью одной, изящно плешули. Смотрите, как развлекаюсь. Я площадной сутенер и карточный шулер. Вы, обеспокоенные мыслью одной, изящно плешули. Смотрите, как развлекаюсь. Я площадной сутенер и карточный шулер. От вас, которые влюбленностью мокли, от которых в столетия слеза лилась, уйду я солнцем моноклем, вставлю в широко растопыренный глаз. Невероятно себя нарядив, пойду по земле, чтоб нравился и жегся, а впереди на цепочке Наполеона поведу, как мопса. Вся земля поляжет женщиной, заерзает мясами, хотя отдаться. Вещи оживут, губы вещины засюсюкают: «Ца-ца, ца-ца, ца-ца!» Вдруг и тучи, и облачное прочее подняло на небе невероятную качку, как будто расходятся белые рабочие, небу объявив озлобленную стачку. Гром из-за тучи зверея вылез, громадные ноздри задорно высморкал, и небье лицо секунду кривилось суровой гримасой железного бисмарка. И кто-то, запутавшись в облачных путах, вытянул руки к кафе, и будто по-женски, и нежный как будто, и будто бы пушки лафет. Вы думаете, это солнце нежненько треплет по щечке кафе? Это опять расстрелять мятежников грядет генерал Галифе. Выньте гулящие руки из брюк, берите камень, нож или бомбу, а если у которого нету рук, пришел, чтоб и бился лбомбы, Идите, голодненькие, потненькие, покорненькие, закисшие в блохастом грязненьке. Идите, понедельники, вторники, окрасим кровью в праздники. Пускай земле под ножами припомнится, кого хотела опошлить земле, обжиревшей, как любовница, которую вылюбил Ротшильд. Чтоб флаги трепались в горячке пальбы, как у каждого порядочного праздника, выше вздымайте фонарные столбы, окровавленные туши лобазников. Изругивался, вымаливался, резал, лез за кем-то вгрызаться в бока. На небе красный, как Марсельеза, вздрагивал, околевая, закат. Уже сумасшествие, ничего не будет. Ночь придет, перекусит и съест.